Глава 21. Абсолютно ясно. На обратном пути поезд пустили по другому маршруту через Дармштадт вдоль Бергштрассе. Я до того дня не замечал множество каменоломен на краю равнины. Оденвальд вдруг показался мне гигантским блюдом с каким-то десертом красного цвета, щедро политым соусом из ясменника, от которого Господь Бог отведал ложку-другую. В Бонне я еще раз набрал номер 41-17-88 и долго слушал длинные гудки. Автоответчик упорно молчал. Не успел я прийти в свою контору, как раздался телефонный звонок. «Зельб? Зельгер! Здравствуйте, господин Зельб! Вы звонили мне в последние пару дней?» Значит, он тоже заметил, что его автоответчик не реагирует на звонки. Может, кто-нибудь из его друзей нечаянно его отключил? «Хорошо, что вы мне сами позвонили, господин Зальгер. У меня для вас много новостей, но я хотел бы рассказать обо всем не по телефону, а при личной встрече. Я с удовольствием приеду к вам в Бонн, или, может, у вас найдутся какие-нибудь дела в Мангейме в ближайшие дни. Вы ведь сейчас опять в Бонне? Ваш автоответчик, по-видимому, сломался, или наша уборщица случайно его отключила. Нет, мы еще не в Бонне, и поскольку личная встреча, к моему великому сожалению, в ближайшие дни не представляется возможной, вынужден все же просить вас о телефонном отчете. Вы нашли Леонору?» Я не хотел бы говорить по телефону о том, где и как живет Леонора. «Господин Зель, вы выполняете заказ и связаны условиями договора. Прежде всего, это обязанность информировать заказчика. И точно так же, как вы приняли мой заказ по телефону из другого города, вы и передадите мне информацию по телефону в другой город. Я ясно выразился?» «Абсолютно ясно, господин Зальгер. Абсолютно ясно. И тем не менее, вы получите информацию только при личной встрече. Кстати, заказ я принял не по телефону, а по почте. Что же касается другого города, то вы можете получить отчет и в другом городе, но только от меня лично. Мы еще какое-то время поторговались. У него не было оснований отказывать мне во встрече, а у меня не было оснований настаивать на ней. Он говорил о плачевном состоянии нервной системы своей жены, о том, что должен неотлучно находиться при ней. Она совершенно не переносит присутствие чужих людей. Зажав трубку между подбородком и плечом, я достал из шкафа бутылку, налил, закурил сигарету и принялся разъяснять Зальгеру, что, во-первых, всегда отчитываюсь о проделанной работе лично или письменно, а во-вторых, всегда знаю своих заказчиков в лицо. Я никогда не отступал от этих правил. Он предпринял еще одну попытку. «А если вы пришлете мне отчет по почте? В ближайшие дни я собираюсь с женой в Цюрих к врачу, и вы можете послать ваше письмо в отель Баурулак». Позади у меня был утомительный день. Я устал, и мне надоела эта идиотская беседа. Мне надоело дело Леонора Зальгер. В поезде на обратном пути я признался себе, что оно с самого начала показалось мне тухлым. Зачем я вообще за него взялся? Ради больших денег? Ради Лео? Я вдруг неожиданно для самого себя, как будто взявшись за это дело вопреки своим профессиональным принципам, решил и завершить его непрофессиональным способом, сказал: «Я могу отправить свой отчет и в Бонн, на Нибурштрассе 46А, Хельмуту Лемону». Несколько мгновений Зальгер молчал, потом шмякнул трубку на рычаг. Я услышал хриплое «тут-тут-тут-тут», с которым звуковые волны топчутся на месте, когда им нечего передавать.